Глава 49. Отдам в хорошие руки. Лика. Он шел как павлин. Огромный такой павлинище в перьях. Фу! И это рядом с коленками светило почище семафора. Месть. Месть и преисподняя. Он, наверное, не в курсе, что под каждым павлиним хвостом скрывается обычная куриная жопа. А перья щипать умеет каждая нормальная хозяйка. Такая, как я, например. Хорошо, хоть не стал прилюдно с дамочкой расшаркиваться, проводил и до свидания. На улице все так же лил дождь, но Одинцов даже выходить не стал, и зонт над Фифой звездный не раскрыл. Потопала она сама, как мокрая курица. И это, как ни странно, меня успокоило. Почти. Что-то я слишком на него реагирую. Много чести. Поэтому пусть пока живет, а я что-нибудь придумаю, чтобы и у него под хвостом пригорело. С завтрашнего дня я с тобой не работаю. Сказала я Юрику. Он расстроился, надеюсь, искренне. Я больше ему мешала, чем помогала, поэтому невелика потеря, а он, надо же, погрустнел. «Как же так, уходишь?» «Нет», — покачала головой. «Не скрою, были такие мысли, но Георгий Антонович побеспокоился, чтобы я застряла здесь на 2 месяца, поэтому меня переводят на другой участок работы». «Если не секрет, куда?» «Юрику интересно, он весь во внимании. Сама еще не знаю, но думаю, завтра все выяснится». И мое новое назначение будут обсуждать на каждом углу. Так что крепись. От любопытства еще никто не умирал. В любом случае, мне было с тобой интересно работать. Ты замечательная. Юрик пытался и дальше сыпать комплиментами, но я не знала, как на это реагировать. Существовала вероятность неискренности. Я-то в курсе, что он по просьбе Гошки со мной возился. Я смотрела на торговый зал и думала, что завтра все будет по-другому. Я толком и привыкнуть не успела. Но уже не казались мне чужими ни прилавки, ни стенды с техникой, ни люди, что работали со мной плечом к плечу. Я быстро привыкала и тяжело расставалась. Правда, бывший муж не вошел в это число, и я этому была только рада. Я приказывала себе не грустить, но внутреннее чутье подсказывало, что одинцовская прихоть выйдет мне боком. Любой коллектив не любит выскочек и людей, что приходят по протекции». А я как раз напрашивалась на оба почетных статуса. И оставалось только уповать на собственное обаяние и умение ладить с людьми. Где наша не пропадала? Правильно, будь что будет. Одинцов. Тебе-то туда зачем? Бросаю в сердцах, пытаясь понять женскую логику. Где девушки, а где высокие технологии? Медом там намазано, что ли? Саш! Хлюпает носом Женька. «А давай ты еще раз моим женихом побудешь?» «Нет, ни за что. Только этого мне сейчас не хватало для полного счастья. Я тут, понимаешь, пытаюсь личную жизнь устроить, и снова эти непонятные игры моей любимой сестрицы грозятся все разрушить. Мне пока цементы не завезли, поэтому замок из песка грозится в любой момент рухнуть. Во-первых, на этот вечер у меня уже есть с кем пойти». Пытаюсь говорить спокойно и аргументированно. «Во-вторых, мы договорились, что больше никаких женихов и невест. К тому же мне сейчас не с руки быть чьим-то женихом. Есть обстоятельства. И я как бы не совсем свободен в данный момент времени». «Что же делать?» Вздыхает Женька и снова всхлипывает. «Ты что, там ревешь?» Спрашиваю, хоть и так слышно, что рыдает. «Нет». Гундосит Немалякина. «Придумай что-нибудь, а, Саш?» «Я тебе пропуск достану. Обещаю». «Сама сможешь? Или тебе обязательно... нянька нужна? И вообще-то хотел бы я знать, зачем хоть тебя туда несет?» «Мне надо!» Я так и вижу, как она упрямо сжимает губы и вытирает слезинки кончиками пальцев. «Я бы не хотела там бродить одна, без поддержки». Лихорадочно думаю, как же мне выкрутиться. «Ладно, не раскисай, я что-нибудь придумаю. Ощущение такое, что меня выжили как половую тряпку. Вечером я сделаю еще один заход и попытаюсь выяснить, что у нее стряслось». Как-то нехорошо получилось. Я погряз в своих делах, а Женька словно брошенка. Она моя семья, а за своих мы горой. «Мария Андреевна, сделайте мне кофе». Прошу секретаря и устало смотрю, как она услужливо кивает и кидается к автомату. В кабинете я не сел в кресло, а рухнул. Рукой лба коснулся, горячий. Только этого мне не хватало свалиться. Испугался до жути. Я обычно не болею. Но если уж какая хворь меня достает, то скручивает в бараний рог. Нет-нет, это от нервов. Мне сейчас никак нельзя. Мария Андреевна появляется бесшумно. Чашку ставит так, что почти звука не слышно, когда керамика прикасается к гладкой деревянной поверхности стола. «У нас жаропонижающее есть?» Спрашиваю и ловлю ее сочувственный взгляд. «А лучше градусник. Или и то, и другое. На всякий случай». «Вы заболели? Вам плохо?» От ее участия сводит челюсть. «Лучше бы Егорова была рядом. У Лики отлично получается быть ненавязчивой. Руку ее прохладную на лбу ощутить. Но приходится довольствоваться тем, что есть». Мария Андреевна развела такую бурную деятельность, что я устыдился. Нашлись и градусник, и аптечка с лекарствами, но температура у меня почти не оказалась. 37 – это, считай, нормально. Стелла и Лика постарались, да и Женька нервы потрепала. На секретаря пришлось прикрикнуть. «Слишком уж она заботливая. До приторности надо менять, срочно менять». Когда Марию Андреевну удалось выпроводить, я со вздохом звоню Егорову. Вот кто никогда не унывает. У него на заднем фоне музыка, взрывная, по мозгам бьющая. «А скажи-ка мне, друг Егор, ты нашел, с кем пойдешь на выставку высоких технологий?» Сразу в лоб, пока не очухался. «Только так берут пленных, иначе прячутся по кустам, потом их не достать». «Пока не выбрал. Бодрый и свежий, как огурец». Так и хочется его надкусить, чтобы немного тональность убавить в его жизнерадостности. Раздумываю, брюнетку или блондинку. Но эскорт мне определенно нужен. Тогда возьми мою Женьку, будь другом. Прошу с нажимом. Раз ты у нас свободный и прекрасный. Неожиданно блеет Егор, что на него совсем не похоже. Вот и хорошо, вот и договорились. Мысленно потираю руки. Не пожалеешь, друг. Умная, красивая, интеллигентная девочка. Хрупкая и воздушная. Рядом с тобой будет смотреться шикарно. Оттяни твою блистательную красоту, чтобы окружающие не ослепли. Пытается то ли возразить, то ли согласиться Георг. Не подведи меня, Гош. А то шею сверну за нее. Ты меня знаешь. И я отключаюсь. Откидываюсь в кресле. На губах моих блуждает улыбка. Одну овечку я удачно пристроил. Я не брат, а клад. Надо будет Немалякину обрадовать.